Брак и ритуалы. Брак был придуман высшими с целью сохранения генного кода человеческого тела, с целью воспитания душ и обучения азам управления. А генный код – это конкретная форма, определенное построение и четкие функции. Поэтому малейшие отклонения в нем приводят к нарушению правильных, а значит, здоровых функций организма, к появлению дефектов во внешнем виде и внутренней организации, производству для высших бракованных энергий. Все это вызвало потребность в формировании между мужчиной и женщиной определенных узаконенных отношений, и эти задачи должен был решить брак. Чтобы вступление в новую жизнь имело привлекательный характер, были придуманы красочные ритуалы. Самый первый ритуал – это ритуал венчания пары в церкви. Сама церковь, красивый внутренний интерьер, иконы святых людей, красочные одеяния священнослужителей – все должно было настраивать человека на торжественность момента, на изменение его последующей жизни, подчеркивая важность совершаемого им шага. Молитвы, обращения к Богу настраивали молодых на серьезность, подчеркивали их ответственность друг перед другом. И это делалось неспроста, так как если говорить о программе человека, то вступление в брак всегда являло в ней контрольную точку, или иначе ситуацию выбора, после которой следовало два или три варианта развития событий его будущей жизни. Выберет хорошую жену, все сложится счастливо. Выберет низкую, жизнь сложится плохо, со множеством проблем. Выберет не ту, она от него может сбежать к другому. Поэтому скрепление пары узами брака говорило об очень многом, и человек должен был обращать внимание на свой выбор особенно, чтобы учиться выбирать свою судьбу. Однако целью любого венчания было также скрепить семью определенными зависимостями друг от друга, заставить каждого быть ответственным перед другим человеком. Не ломать ему жизнь, а 10 раз подумать, прежде чем взять кого-то в жены или мужья. Венчание перед Богом должно было пробуждать в человеке честность по отношению к другому, призывало быть верным и любящим до самой смерти. Короткая молитва указывала молодым, что необходимо оставаться верным друг другу в любых ситуациях, и в радости, и в горе, и в болезни. Это была клятва верности и одновременно воспитание человека в торжественной форме. Для жениха и невесты были придуманы специальные костюмы. Белое платье символизировало всегда чистоту и невинность девушки, а черный строгий костюм жениха – его готовность взвалить на себя все тяготы жизни семьи. Обязательными были обручальные кольца, которыми должна была обменяться пара. Кольцо – это символическая внешняя связь между мужем и женой, символ, выражающий на земле бесконечность взаимоотношений супругов, бесконечность любви и ее ценность. Поэтому кольца должны быть золотыми. Кольцо – это и обет верности. Семейным парам желательно постоянно носить кольца. Это всегда внутренне правильно организует человека и, напоминая о семейных узах, предостерегает его от соблазнов. То есть кольцо в таком случае выступает в роли оберега для семьи. Когда же один из партнеров не носит кольцо, это уже нарушает гармонию пары. Это то же самое, если окреститься и не носить крестик. Все чревато последствиями. Конечно, многое еще зависит и от духовности самого человека. Он может не носить кольцо по разным причинам. Первое. Чтобы окружающие его считали холостым. А это говорит о его внутреннем желании вступить в какие-то отношения, духовные или физические, с женщинами. О желании завязывать с ними любовные интрижки. Второе. По причине внутренней скрытности он не желает, чтобы другие знали о его семейном положении. Третье. По причине жадности, не желая показывать другим, что он имеет дорогую вещь в виде золотого кольца. Четвертое. По причине наличия психологических комплексов и так далее. Пятое. По причине бедности. Но по-настоящему любящий человек, не имеющий никаких психологических комплексов, всегда будет с гордостью носить обручальное кольцо, и тем самым показывая, что он человек серьезный и ничего легкомысленного не потерпит. После узаконивания брачных уз, если в жизни супруги находили друг друга правильно и свято чтили семейные отношения, то между ними могла вырабатываться энергетическая связь. Их биополя соединялись особыми каналами, и это позволяло по-особому чувствовать другого супруга, который находился где-то далеко от первого. Таким образом, на основе любви и постоянной взаимосвязи между супругами устанавливается внутренняя связь душ. Наблюдались случаи, когда жена заболевала, и муж чувствовал все ее болевые ощущения, находясь в нескольких километрах от нее. Или жена могла ощутить, когда где-то на поле боя погибал муж. В таких случаях между ними существовала внутренняя связь. Такой паре уже никакая символика не требовалась. Они были связаны прочными внутренними узами. Но эта связь вырабатывается долгими и взаимообразными отношениями между людьми, искренней любовью. Важную роль для формирования таких связей играют чувства теплоты, сердечности, постоянно выдерживаемые супругами в семейных узах. Подобная связь образуется и у любящих друг друга близнецов. Узаконивание семейных взаимоотношений через венчание или ЗАГС на современной основе должно было происходить обязательно. Это символизировало добровольное признание законов Бога и желание жить по Его наставлениям. Таким способом человека приучали к порядку в отношениях между мужчиной и женщиной. Указывался возраст, когда люди могли вступать в половые связи. Но самое главное, человека учили подчиняться законам. По закону он должен был вступать в брак, и по закону, если сочтет суд такую необходимость, имеет право расторгнуть брак. Такое вхождение и выход из семейных зависимостей уже должны были каждому мыслящему человеку подсказать, насколько для высших важна сама семья. Это же говорит и о другом, что нарушение данных законов будет караться, поэтому человек впоследствии обычно получал карму, с помощью которой пытались выправить его поведение и пробудить сознательность.